Глава 27. Королевство Севары. Одно из людских королевств, находящееся на северо-западе недалеко от выжженных земель и высоких гор. На троне этого королевства сидит женщина по имени Циния Секуния. Она взошла на престол еще в свои 15 лет. До нее правил ее дядя, который скончался при странных обстоятельствах. Ходят слухи, что эта Циния отравила его и заняла трон. Сейчас ей 30 лет, но выглядит она намного моложе. За прошедшие 15 лет она изменила королевство, она казнила всех приближенных и доверенных лиц бывшего правителя, издала закон о том, что каждая семья должна отдать на службу в армию своего ребенка, достигшего 16-летия. Циния сделала церковь частью правительского состава, и по ее приказу собирались инквизиционные отряды и охотники на ведьм. В королевстве любое колдовство считалось грехом или проклятием. Любого колдуна вне зависимости от статуса или родовой принадлежности могли казнить на публике без какого-либо суда. Жители боятся любого проявления магии и церковь. Сама церковь за столько лет прогнила изнутри. Появились священники и служители, которые за приличную сумму могли выдать разрешение на проведение казни над преступником или разрешение на любую другую деятельность. Королева знала об этом и сама даже руководила всеми этими действиями. Для королевы Цинии было важно золото и красота. Она ненавидела всех женщин, кто превосходил ее по красоте или был примерно такой же красоты. Всех девушек, которые были красивыми, она заточала в темнице и пытала их. Она хотела узнать информацию о том, как они стали такими красивыми. Большинство жертв умирало от потери крови или от избиения и голода. А тем, кому удалось выжить, она бросала на улицу. Девушки, лишенные частей тела, со шрамами, слепые или глухие, не могли прожить дольше 2 дней и умирали из-за недостатка сил или сами прекращали свое существование. Но невзирая на все это, большинство стран вели с королевством Севари торговлю или заключали союз. Путешественники и авантюристы не обращали внимания на все эти рассказы и приезжали в столицу. Экономика страны была весьма стабильной, экспортировала в основном железо и продукты, больше всего ценились разного вида самоцветы. Королевство Севары отправляло экспедицию в горы и занималось там раскопками. Шахтеры искали все полезные ископаемые и даже удавалось найти артефакты древних времен. У королевства была хорошо вооруженная армия. Каждый солдат тренировался каждый день вне зависимости от погодных условий. Средний возраст среди солдат равнялся 21 году. У новобранцев после срока 5 лет был выбор служить дальше или покинуть армию и заняться своими делами. В случае войны их снова призывали в армию, а если в армии будет недостаток бойцов, призывали даже девушек. Королевство Севары по военной мощи находится на 4-м месте. Глава 28. Мы ведь друзья теперь. Караван подъезжал к воротам городских стен. Город назывался Циния и был достаточно большим, чтобы вместить в себя более 500 тысяч жителей, не включая гарнизон и путешественников. «Молодая леди, мы приехали», — произнес кучер. Тес задремала, и ей снился сон о прошлом. Она проспала всю дорогу, но это не было проблемой. Сидящий напротив Саша хорошо запомнил весь путь, начиная с перекрестка, где он и Тес встретились. «Спасибо». Тес вышла из повозки и посмотрела на городские ворота. Солнечные лучи на мгновение ослепили ее, и она прикрыла рукой глаза. Перед ней были высокие городские стены и широкие ворота. Ей и Саше предстояло пройти через пост проверки. В первом городе она смогла пройти без проблем благодаря озабоченному капитану стражи. Но сейчас, возможно, будут трудности. Это столица, и проверка здесь будет куда тщательнее, чем в прошлый раз. К тому же она не одна. В этот раз компанию ей составил живой мертвец. При осмотре его легко раскроют, и потом проблем будет по горло, но ей требовалось попасть в город без всяких проблем. Эх! Она громко вздохнула и приложила руку ко лбу. Саша в недоумении смотрел на нее и не понимал, что ее так расстроило. «Скажу честно, тебе не попасть в город». Она подняла голову и посмотрела в сторону ворот. «Будь это другой город, то ты бы смог пройти за небольшую взятку, но это столица, здесь стража будет посерьезнее, а денег на взятку у нас нет, да чего там, у меня и у тебя нет документов, удостоверяющих личность, а они имеются у всех путешественников. Мы могли бы пройти вместе с караваном, так как у них есть разрешение на проезд, но одно большое «но» есть, количество людей в караване записано в этом разрешении, значит, нам никак не попасть туда». Саша и Тес долго стояли и размышляли над этой проблемой. «Точно». Она щелкнула пальцами. Саша приготовился слушать и был готов выполнить любой ее приказ, лишь бы всегда быть рядом с этой эльфийкой и наслаждаться ее внешним видом. Лицо Тессы изменило свое выражение с доброжелательного на холодное. «Мы всего лишь попутчики, мы просто шли в одно и то же место, мы не товарищи и не друзья, так что сам решай эту проблему, вещи можешь оставить себе». Она развернулась и направилась в сторону ворот. Саша был шокирован ее словами. «Как это не товарищи и не друзья?» Он кричал всей душой, кричал так, как мог, но из-за того, что у него не было голосовых связок, он простоял в тишине и наблюдал за удаляющейся спиной эльфийки. «Постой!» Саша сорвался с места и побежал за Тесс. Ему не хотелось вот так просто расставаться, как он мог забыть веселый взгляд девушки, уплетающей горячую еду по ночам, ее радостный смех, когда происходило нападение диких животных или разбойников. Они не участвовали в защите Кравана и не помогали отбиваться от него, но ему нравилось просто стоять рядом и слушать, как тихо хихикает эльфийка. Он всегда наблюдал, как она усердно что-то пишет или поджигает огоньки на своих пальцах. Быстро добежав до Тесс, Саша схватил ее за руку, на которой у нее было кольцо. Он ощутил, как по его телу прошелся слабый холодок, который впоследствии сменился теплом. «Почему ты так решила? С чего ты взяла, что мы не друзья? Тогда зачем ты помогала мне каждый раз?» Саша кричал, что есть сил. Он почувствовал, как в груди начинают рваться несуществующие легкие, а в горле появилось горечь и чувство, словно огонь сжигает его изнутри. Эта боль была невыносима. Но мысль о том, что он больше не сможет лицезреть красоту этой девушки, не давала ему остановиться, и он продолжал кричать. Тесс внимательно наблюдала за действиями немого рыцаря. Она не знала, что он хочет сказать и какие у него были мысли, но она знала, что такая реакция будет. «Я представляла это совсем не так». Она цокнула языком и попыталась вырвать свою руку. «Мы не друзья, пусти уже, я даже не понимаю, о чем ты думаешь, а помогала просто так из прихоти». Попытки вырвать руку из схватки были бесполезны, скелет оказался сильнее, чем она представляла, но демонстрировать свои физические и магические силы на публике она не решалась, но тут до ее ушей начал доноситься слабый хрип, который перерастал в крик, и его уже могли слышать все окружающие путешественники. «Не говори таких жестоких слов. Если бы не ты, я так и странствовал в одиночку без цели». К большому удивлению Тесс, скелет говорил не на языке этого мира, а на русском. Все вокруг не могли понять, о чем кричит рыцарь, кроме самой Тесс. Она широко раскрыла глаза и замолчала, а скелет продолжил говорить в нормальном тоне. «Я уже не человек, я думал, что всегда буду один, я знаю, что ты меня не понимаешь, я даже не знаю, как мне сейчас удается говорить». Немного успокоившись, Саша встал на колени, но не отпускал руки Тесс. Больше он не произнес ни слова. Пара стояла в полной тиши, пока прохожие смотрели на них. Саша уже ничего не ожидал, но тут его плеча коснулась рука девушки. «Вот как интересно!» Девушка заговорила с ним. Но в этот раз Саша услышал знакомый и родной ему язык. Он с удивлением посмотрел на Тесс, та стояла и широко улыбалась. «Теперь мне не хочется оставлять тебя». Ее голос был спокойным, но в то же время радостным, с нотками любопытства. Тесс впервые заинтересовалась кем-то в этом мире. Ее больше интересовало то, что мертвец смог заговорить, а не то, что он был таким же человеком из другого мира, как и она. «Тогда мне придется провести тебя как-то в город». Саша отпустил ее руку. Он успокоился, когда услышал, что она не оставит его, а это значит, что его жалкая выходка и небольшая истерика сработает. Он сам того не заметил, что привязался к ней за все проведенное с ней время. Она уже нравилась ему не только из-за внешности, но и характером. В прошлом мире встретил он девушку, которая спустя время говорила, что оставляет его. Он не стал бы цепляться за нее, но сейчас все по-другому, в другом мире все не так, как дома. Глава 29. Столица. После недолгого разговора с новым спутником, Тесс решила подойти к воротам города. Когда она подходила, стражники не сводили с нее глаз. «Стоять, проверка личных вещей и вашей личности». Стражник достал из сумки свиток и развернул его. «Эй, сюда давай!» Он позвал второго. «Сперва проведем стандартную процедуру проверки личных вещей и личности, потом по списку». «Есть!» Второй стражник встал в стойку смирно и прижал правый кулак к груди. Проверка вещей была такой же, как и в Удвиче, поэтому Тесс не сопротивлялась. «Дальше, проверим под одеждой». Первый стражник свернул свиток и положил его в сумку. «А вот насчет этого я не соглашусь». Тесс сделала шаг назад. Это стандартная процедура, мы хотим убедиться, что вы не пронесете в город опасных вещей или инфекций. Клянусь, что здорово. Ладно, пропустим это, теперь перейдем к личности, давайте сюда свиток. Первый стражник подошел ближе и протянул руку. Вот насчет этого проблема, у меня и моего друга таких нет. Тесс пожала плечами. Мало того, что ты первый эльф, который пришел в столицу, так у тебя еще нет записи о твоей личности. Стражник приложил руку к лицу и потряс головой. Отложим все проверки. Слушаю. Второй отсалютовал и вернулся на свой пост. Поможете с этой проблемой? Тесс наклонила голову и игриво улыбнулась. Эх, скажу одно. Стражник огляделся по сторонам. Убедившись, что никто не подслушает их, он тихо заговорил. Тебе и твоему другу лучше убираться отсюда, здесь ты не сможешь спокойно разгуливать, ваши жизни могут оказаться под угрозой, твоя в первую очередь. Он отошел назад и вдохнул воздуха. А теперь прошу освободить проход, остальным тоже нужно попасть в город. Он говорил громко и четко. Серьезно, мне не страшны опасности и угрозы, справлюсь, я просто хочу попасть в город, можно решить эту проблему. Я спрошу у начальства, а там разберутся, что с тобой и твоим другом делать, а пока прошу отойти в сторону. Стражник прошел мимо Тессы и начал разговаривать с человеком позади нее. Стандартная процедура проверки. Тесс свернулась к ожидающему Саше и села на траву. Беда, беда мой дорогой, общаться дружелюбно не выходит, да и нас не пропустит некоторое время, придется нам пожить здесь. Она легла на траву и раскинула ноги и руки в разные стороны. Ее глаза смотрели на проплывающие облака, небо было голубым и чистым, дул слабый и приятный ветерок. Саша молча наблюдал за Тесс, а потом и сам лег на траву. «Ну и истерику ты устроил», — Тесс говорила на языке этого мира. Она подумала, что было глупостью использовать свой старый язык, когда скелет заговорил с ней, но сейчас она думала о том, что может об этом думать сам скелет. «Не напоминай, я сам не знаю, зачем такую херню устроил». Саша поднял руки и замахал ими в разные стороны. «Я думал, что больше никогда не смогу лицезреть твои формы, походку и слышать этот дивный голос». Тесс молчала и смотрела на скелета, который был полностью в комплекте брони. Она кивнула самой себе, что никто не узнает о том, что это скелет, если не будут раздевать его. Стражник, с которым разговаривала Тесс, должен был доложить о ее проблеме с бумагами, но он этого не сделал. Вместо него это сделал его помощник. Он думал, что старший по званию просто забыл про этот случай, и поэтому помощник сообщил об этом капитану стражи. «Эльфийка, здесь в моем городе». Женский голос раздавался эхом по всему тронному залу. «Так точно, ваше высочество, судя по всему, эта эльфийка ничего не знает о правилах и необходимых бумагах». Капитан стражи не смел поднять голову, когда разговаривал с королевой. «Пусть их впустит». Королева махнула рукой и встала с трона. «А как же бумаги? Не нужно. Главное, чтобы их побыстрее пропустили в город. Жду не дождусь нашей встречи». Королева, хитро улыбаясь, скрылась за дверью. Сашу и Тесс решили не тревожить до следующего дня. За прошедшую ночь Тесс провела эксперименты со своей магией, в том числе и с Сашей, но нужного эффекта не было. «Странно, ничего не выходит». Тесс задумалась и села в позу лотоса. «Я знаю, что мы не пробовали. Ты должна раздеться догола и прижаться ко мне». Саша показывал много разных жестов, но Тесс не обращала внимания. В раздумьях Тесс провела долгое время, солнце уже вовсю светило и стражники успели сменить свою смену. «Ладно, пойду узнаю насчет пропуска». Она собиралась встать с места, но услышала быстрые шаги. Выглянув из палатки, она заметила, что к ним быстро приближается стражник. «Похоже, нас прогоняют, собирай вещи». Она вышла из палатки и пошла навстречу стражнику. Саша быстро собрал вещи и принялся разбирать палатку. «В чем дело? Нам не рады». Тесс начала разговор, так и не дойдя до стражника. «Прошу прощения, я тут вам принес, вот». Стражник протянул ей два маленьких свитка. Тесс взяла оба и развернула их. В свитках были написаны извинения и разрешение на вход в город. На лице Тесс появилась глупая улыбка. Она смотрела на стражника, а тот в недоумении смотрел на нее. «Вот это я понимаю, быстрая работа с документами». Она похлопала стражника по плечу и направилась к Саше. «Доку что?» Стражник почесал затылок, после чего развернулся и побежал обратно. Тесс сообщила Саше радостные новости. У врат их остановили, но когда она показала свитки, их тут же пропустили без всяких проверок и очереди. «Ха-ха, вот оно. Теперь проблема только в ночлеге и деньгах. Тесс подняла обе руки вверх. Юху, лучше бы обняла меня. Саша тоже поднял руки вверх. Прохожие смотрели на странную пару, в основном все те же взгляды падали на Тесс, что и Вудвиче, но в этот раз она не одна. Саша заметил, что на нее смотрит много людей и достал из походной сумки плащ. Он накинул его на голову Тесс. «Ты чего?» Она схватила плащ в руки и хотела убрать его. Но Саша остановил ее, он взял плащ в руки и надел его на Тесс. «Ну ладно, мог бы и сказать, что я страшная, не нужно так грубо». Она натянула плащ и надела капюшон на голову. «Только попробуй так еще раз скажи, и я покажу тебе своим адмиралам, что ты не уродлива». Саша начал размахивать руками и топать ногой. «Хе, забавный». Тесс ухмыльнулась и направилась в центр города. Саша, успокоившись, проследовал за ней. Глава 30. История Лилит, часть 1. «Меня зовут Лилит, я родилась в семье аристократов, моя мать была демоном-вампиром, а отец эльфом. Для матери было любопытно, каково это родить ребенка, а отец ей просто под руку попался. Отец просто выполнил просьбу моей мамы, так я и появилась на свет. Потом они поженились, но каждый занимался своим делом. Отец каждый день приводил в дом по 3 или по 6 девушек, а мать после того, как родила меня, занималась своими делами. Меня воспитывали горничные и дворецкие, я не испытывала теплые чувства к ним и не прочувствовала на себе родительской любви. Когда мне исполнилось 5, я уже поняла, что должна сама заботиться о себе. Я начала копить деньги, которые давал мне отец каждый раз, когда мы встречались в коридорах особняка. К 6 годам я уже накопила большую сумму денег, а потом в дом пришел посыльный, с ним разговаривал отец, так что я ничего не слышала. Вот, теперь это твое». Это были последние слова отца перед тем, как он покинул наш дом. Я больше его не видела. Он отдал мне конверт, внутри которого был документ. В документе было сказано, что на мое имя и под мое управление отдается мастерская по изготовлению украшений. Раньше я не знала, почему такое произошло, и до сих пор не понимаю. Возможно, это как-то связано с уходом отца из дома и его страсть к женщинам. Я посетила мастерскую и поговорила с мастером. Тот оказался приятным и добрым мужчиной. Мы решили ничего не менять, а большую часть прибыли тратить на материалы и рабочих. Я же получала достаточно, чтобы накопить сумму, которую я запланировала собрать. А до тех пор, пока я не набрала достаточно, я занималась саморазвитием. Моим любимым местом в особняке была библиотека. Там я могла в тишине читать легенды, рассказы, сказки и мифы, а также учиться. Несколько месяцев спустя я смогла накопить достаточно, чтобы нанять учителя на 2 месяца. За эти 2 месяца он научил меня считать и писать. Читать меня научила горничная, которая помогала матери. Учитель научил меня всему, чему смог. Он учил меня, как торговаться, общению, проницательности, а также куда вкладывать деньги и как лучше тратить их, когда накопится слишком много. Моей целью было научиться всему за самый короткий срок. Когда мне исполнилось 8, я научилась колдовать, используя магию крови. Я хотела поговорить об этом с матерью, но она лишь отмахивалась от меня рукой и выставляла за дверь. Я была ей не нужна, ей хотелось править своей землей и расширить ее границы. В возрасте 10 лет я сбежала из дома, прихватив с собой свои сбережения. Меня не искали по приказу матери, я стала свободна и бездомна. Я отбросила свою старую фамилию и взяла себе новую. Я взяла ее из своей любимой книги. В ней герой спасает всех, и все живут в мире долго и счастливо. Мир во всем мире стал моей новой целью. Я хотела стать такой же, как герой. Но вместо того, чтобы сражаться с монстрами и злодеями, я хотела решать все проблемы мирным путем, чтобы однажды у всех на устах была фамилия Беляс. Глава 31. Я жив, здоров. Идя по улице и потягиваясь, Тесс смотрела по сторонам, а за ней шел Саша с походной сумкой за спиной. Что ж, вот мы и в городе, нас пропустили без всяких проверок и прочего, так что будь осторожнее, такие вещи просто так не происходят, и нам явно не повезло. Она проверила свой меч и перчатку на то, что они закреплены надежно. Я бы хотела найти библиотеку и таверну, но с первой задачей будут проблемы. Книги есть только у колдунов и знати, для простого народа это большая роскошь. Идя по улице, пара осматривала окрестности и высматривала таверну или гостиницу. «Не нравится мне тут атмосфера и то, как на нас смотрят стражники». Тесс опустила голову и посильнее натянула капюшон. «Тут ты права. Одни извращенцы вокруг». Саша шел наравне с Тесс и тоже смотрел в ответ на любопытных горожан и стражников. Пройдя приличное расстояние, они оказались в центре города. Улицы были заполнены горожанами, странствующими торговцами и путешественниками. «Сперва найдем таверну или гостиницу. Стой тут, я спрошу». Тесс сняла плащ и отдала его Саше. Окружающие тут же начали пристально наблюдать за ней, а Саша остался на месте с грустью, наблюдая за ней. «Эх, вот зря ты так, они недостойны наблюдать твою красоту и твои формы». Он начал руками жестикулировать в такт своим мыслям. Прохожие обходили его стороной, а кто-то кричал и обзывал его чудаком. «А, да, таверна находится здесь за углом, но в ней нет спален, гостиница в противоположном направлении». Стражник в панике начал отвечать на все вопросы и показывать руками направление. «Вот как, спасибо». Тесс улыбнулась стражнику и пошла обратно к Саше. «Я нашла нам ночлег, идем». Она схватила его за руку и потянула за собой. «Этот чудак с ней. Везет дуракам». Толпа начала громко разговаривать между собой, когда пара начала удаляться. Саша повернулся и показал средний палец всем, кто называл его чудаком и смеялся над ним. «Выкусите». Добравшись до гостиницы, они без проблем сняли себе комнату. Хозяин сильно удивился, когда увидел эльфийку и рыцаря и тому, что они будут спать в одной комнате на одной кровати. Такое решение расстроило только Сашу. Он не нуждался во сне, но ему было обидно, хотя он радовался, что у них будет общая спальня с одной кроватью. Иногда можно помечтать. Войдя в комнату, он положил все вещи на пол и закрыл дверь на засов. «Так, вернемся к экспериментам, возьми меня за руку». Тесс протянула ему руку, на которой было кольцо. Когда Саша взял ее руку, Тесс думала, что произойдет то же, что и у ворот, но ничего не произошло. Она меняла положение руки и потоки магии в кольце, но результат был один и тот же. «Не понимаю, может, это зависит не от меня, а от тебя». Тесс села на кровать и задумалась. Изменение потоков магии в кольце ничего не приносило. Она также сама направляла потоки магии в скелета, но без результатов. Значит, есть только одно решение: скелет сам должен направить поток магии в кольцо, но его хватило только на голосовые связки с языком и легкими, на полное превращение ему потребуется намного больше. Тем временем Саша снял с себя все снаряжение и лег на пол. «Уа, свобода, я думал, у меня будет клаустрофобия». Саша лежал и наблюдал за Тесс. Он вспоминал прошлый день, он вспомнил, что она говорила на русском, возможно, ему это показалось, а возможно, нет. Больше он думал о том, что смог говорить, как так вышло и почему, он не знал. Но после этого случая девушка начала прикасаться к нему. Саше хотелось большего, он хотел, чтобы она прикасалась не только к его руке, но и ко всему телу, и чтобы она позволила прикоснуться к себе. «Эй, надеюсь, ты не трус». Слова Тесс внезапно вернули Сашу из раздумий. Тесс стояла перед ним с серьезным взглядом. «Попытаешься выбежать или выпрыгнуть в окно, твой череп превратится в муку». Саша не понимал, о чем она говорит и почему угрожает, но бежать от нее он не собирается. Молчание – знак согласия. С этими словами Тесс сняла с кольцо. Через секунду на глазах Саши ее кожа начала гореть и, отрываясь маленькими кусочками, исчезать в воздухе. Вместо красивой стройной эльфийки с белоснежной кожей, стояла девушка с двумя парами рук, фиолетовой кожей, усиками и острыми когтями как на руках и пальцах. На животе был рельефный пресс, а на руках и ногах видны были мышцы. Саша сидел на полу и смотрел на эту девушку, на это существо. Как же, изменилась вся ее внешность, но лицо было красивее, чем то эльфийское, которое он видел каждый день. Изменился цвет ее волос и глаз, появились дополнительные конечности и некоторые другие части тела, в том числе и крылья. У Саши от ее вида захватывало дух. Ее золотые глаза были прекраснее всех, что он видел за всю свою жизнь. «Не убежал, молодец, теперь ко второй части». Тесс подошла ближе к Саше. Взяв его за руку, она надела ему на палец кольцо. Саша немного поерзал. «Я тебе не предложение делаю, встань». Саша послушно встал. Почему-то сейчас она вела себя по-другому, она стала более жестче и не улыбалась. «Теперь слушай, закрой глаза и сосредоточься». Когда она сказала про глаза, Саша дернулся. «Дернешься еще раз и потеряешь руку. Сосредоточься и загляни внутрь себя, ты должен увидеть огонек внутри себя». Тесс замолчала. Ей это напомнило времена, когда ее учила Лилит. Саша послушался и сел на пол в позу лотоса. Тесс вместо этого решила разложить бумагу и чернила рядом на столе. Саша закрыл глаза, он сосредоточился и перестал слышать посторонние звуки. Он очутился в кромешной тьме, в той же тьме, когда он попал в этот мир, вместо огонька, который он должен был увидеть, перед ним был гроб, тот самый гроб, в котором он оказался. Это его пугало. Больше всего в жизни Саша боялся смерти, все его развлечения и девушки помогали ему отвлечься от мыслей о смерти, и сейчас он снова видит то, чего боится, но он ведь уже мертв, мертвому не нужно бояться смерти. Саша подошел ближе к гробу и открыл его. В гробу лежало тело, его старое тело, когда он еще был живым. «Не думай про свой страх», — голос Тез звучал эхом в его голове. Это помогло ему снова сосредоточиться на том, что он хочет увидеть внутри себя. Где-то вдалеке загорелся огонь, и Саша открыл глаза. «Быстро ты, я думала, что начнешь паниковать, я тоже не знаю, как это работает, вроде пытаешься заглянуть внутрь себя и увидеть этот огонек, а видишь вместо этого свой самый худший кошмар и страх всей жизни». Тесс лежала на кровати и читала неизвестно откуда взявшуюся книгу. «Ну раз ты пришел в себя, какого размера был твой огонек?» Саша поднял перед собой руки и показал примерный размер огонька в ширину и в высоту. «Как арбуз, да, тебе хватит». Тесс подошла и села напротив Саши. Она взяла его за руки, а вторыми руками схватила за плечи. «Твой огонек – это количество магической силы, ты можешь ей управлять как хочешь, но есть ограничения, большие ограничения, но я помогу тебе с этим». Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, а потом выдох. «Сейчас я тебе помогу, в дальнейшем нужно будет узнать, какой магией ты обладаешь, а пока просто представь образ, который ты хочешь». Саша не понял ее слов, что за образ и как узнать, какой магией он обладает и как ей пользоваться. Он почувствовал, как по его телу начинает распространяться что-то теплое и слабо покалывающее чувство. Представить образ, да. Саша начал думать о себе, о прошлой жизни, но так ли ему хотелось быть тем же? Он сосредоточился на образе, который он хотел. Саша проснулся утром, встав на ноги, он почесал свой затылок и зевнул. Он тут же вскочил с кровати и начал осматривать себя. Вместо костей у него были накачанные и большие руки, мускулы по всему телу, а рост по его меркам превысил 180 сантиметров, на нем не было одежды, и он увидел то, что болталось у него между ног. На глазах Саши начали появляться слезы. «Адмирал!» Саша протер глаза. К нему вернулось его мужское достоинство, его напарник, его адмирал, слезы стекали по щекам и бороде, его дружок стал намного больше, чем в прошлой жизни. «Ты так вырос!» Саша начал нежно поглаживать своего адмирала. «Уф, не шуми, а!» Раздался сонный голос Тесс. Саша начал осматривать комнату и в самую последнюю очередь посмотрел на кровать. Там лежала девушка, укутавшись в простынь, а на полу лежала ее одежда. «Что?» Саша замер. «Не шуми!» Тесс повернулась лицом к стене. «Как так?» «Легко и просто. Мы спали вместе. Хватит глупых вопросов. Я ничего не помню». Саша схватился за голову. «И не вспомнишь, 4 дня валялся, пришлось кормить и спать в одной кровати, ты задыхался, на царапины и синяки не обращай внимания». После ее слов, Саша внимательно осмотрел свое тело, у него было множество синяков и царапин по всему телу. Подбежав к бадье с водой, он посмотрел на свое отражение, на шее было множество следов укусов и засосов, в отражении был бородатый мужчина с карими глазами и короткими черными волосами. «А!» Саша начал бить себя по лицу. Он не мог ничего вспомнить, все 4 дня он спал полностью голый вместе с девушкой, которую всегда хотел увидеть без одежды. «Постой-ка!» Он остановился. Медленно на цыпочках он приближался к кровати. «Бесполезно, я тебя слышу, слышу, как колотится твое сердце и твое тяжелое дыхание. Спалился, но можно хотя бы. Ложись, я не против». Тесс немного подвинулась. «Погоди минутку. А... ты чего там планируешь?» Медленно повернувшись, Тесс увидела, как мужчина играется со своим органом. «Погоди, я еще не привык». Саша не смотрел на Тесс. «Поздно, я передумала». Тесс встала с кровати, прикрываясь покрывалом. «Что? Но ты же сказала, что можно. Ты спросил про возможность лечь в кровать, а не перепихан». Быстрыми движениями, прикрываясь покрывалом, она оделась. «Да и твоего дружка я много раз видела, пока ты валялся без сознания. Пришлось потрогать, конечно, не скажу, что понравилось, но и обратное говорить не стану». «А!» Саша упал на колени и начал бить пол кулаками. «Перестань дурачиться и оденься, нам многое предстоит сделать. Ответь тогда на один вопрос, тебе было приятно делать это со мной?» Саша поднял свою голову. «Ха-ха, ты, Тесс схватилась за живот и голову и громко смеялась. «Чего?» – насмешил. Вытирая невидимую слезу, лицо девушки вернулось к прежнему серьезному виду. «Нет, мы не делали этого, понимаешь, я существо всеядное, но больше предпочитаю мясо, я, можно сказать, людоед, но людей я мало ем, сам видел, что я ем, эти 4 дня для меня были мучительными, синяки и царапины – это моя вина, признаю». Хотелось откусить кусочек, поэтому на шее следы укусов, а синяки от того, что я била тебя, когда ты задыхался или когда мне сильно хотелось откусить кусочек, то, что мы вместе спали полностью голые, это, мне просто понравилось чувствовать кожей твое тело, больше ничего не было. Ау, понятно. Саша уже стоял в штанах. С доспехами проблема будет, продадим их, ты же теперь живой. Это точно, меня, кстати, Саша зовут. Он протянул свою большую руку. Тесс Беляс, но можешь звать меня Тесс. Они пожали друг другу руки. А это, мне вернуть кольцо. Ты без него снова скелетом станешь, считай это подарок за разбитые надежды в плане утех, к тому же я не провела 4 дня просто так. Тесс щелкнула пальцами и ее охватило голубое пламя, перед Сашей снова появилась эльфийка с золотыми волосами до плеч, светлой кожей и голубыми глазами. Ну, пора нам посетить замок, нас все-таки позвала сама королева. «Я всегда за тобой». Саша встал в стойку смирно и отдал честь. «Солдат, спрячьте своего адмирала». Тесс пальцем указала на выпирающую часть в штанах Саши. «Ничего не могу поделать с этим, мэм. Желаю с вами заняться сексом, мэм». «Хватит, пошли, иду». Пара вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Глава 32. Встреча. «Вау, ты посмотри на него. А девчушка-то ничего. Я все еще не могу поверить в это». «Просто не могу». Саша все никак не мог привыкнуть к тому, что он жив и к новому телу. «Привыкнешь». «Это да, у меня есть вопрос». «Ну давай, кто ты на самом деле?» «В каком смысле спрашиваешь?» «Ну типа там эльф, демон и прочее». «Я насекомое, шершень, если говорить точно». «О, интересно, а еще что расскажешь о себе?» «Больше ничего». «Ладно, не хочешь не надо, а зачем нам в замок?» Королева позвала. «Знакомая?» «Нет». «Понятно». Больше вопросов от Саши не последовало, они молча шли по улице, по пути заглянули в лавку и продали лишнее снаряжение, на полученные деньги купили одежды для Саши, а после продолжили путь к замку. «А мы еще будем спать вместе. Под одной крышей да, в одной кровати возможно, голышом нет». «Понятненько. Больше так не делай, не соответствует твоему виду». «Вас понял, мэм». Путь был недолгим, впереди виднелись стены и ворота королевского замка. «Последние пару вопросов, мне нужно будет есть, спать и прочее. Если меня зарежут, отрубят голову или еще чего, я умру. На эти вопросы я не знаю ответа, но могу предположить, что ты должен будешь питаться и спать. Вот я, например, после смены внешности не чувствую своих других лишних частей тела, все тактильные ощущения меняются в зависимости от облика». Вот что с тобой будет, если тебя убить в этом облике, мне тоже интересно, а пока экспериментируй со своим телом. Хорошо, значит мне надо проверить все. Дойдя до ворот замка их остановили. Стоять, вход посторонним запрещен, кто вы такие? Стражники скрестили копья и заблокировали путь. Нас ждут. Тесс достала свиток из сумки и протянула его стражнику. Страж аккуратно взял свиток и просмотрел его. Кивнув, он убрал с пути копье. Проходите. Вас встретит внутри и проводит. Спасибо на этом. Пройдя за стены, Саша и Тесс оказались на территории замка, справа и слева были сады с цветами и деревьями, пройдя пару метров их встретил солдат в доспехах, он отличался от стражников своим полным сияющим комплектом доспехов, на нем был шлем с забралом и синий плащ с изображением белого грифона на спине. «Сдайте свое оружие и следуйте за мной». Пара сдала все снаряжение, которое стража посчитала опасным и проследовала за рыцарем. «Вот это да, был я раньше в замках и прочем, но видеть такое в хорошем состоянии». Проходя по дорожке, Саша восхищался видом. «Наверно, Тесс с безразличием шла за рыцарем. Ты уже была тут?» «Нет, видела лучше. Интересно, сколько все это стоит». Войдя внутрь замка, они увидели просторный зал. Большие колонны, с которых свисало синее полотно с изображением белого грифона, громадная люстра, свисавшая с потолка и широкий синий ковер. Глаза режет. А ты не скрываешь свое раздражение, так сильно не нравится синий. Возможно, что-то не так. Ничего. Рыцарь слышал их и старался не обращать внимания на грубые слова. Он вел их через коридоры в тронный зал. сюда, настоятельно прошу проявить уважение в высшей степени и не дерзить. А что за это будет? Саша не смотрел на рыцаря, вместо этого он засматривался на золотые подсвечники и проходящих мимо рыцарей и слуг. Вас бросят в темницу или казнят, а теперь прошу. Открыв большую дверь, рыцарь пропустил их в тронный зал, а сам остался за дверью. И что будем делать? Посмотрим. Каждый их шаг раздавался эхом, пройдя около 15 метров они оказались у ступенек, ступенек было всего 7, на вершине сидела королева на троне. У королевы были красные и длинные волосы, на голове тиара с рубином в центре, сама она была одета в темно-синее королевское платье. «Добро пожаловать в мой замок!» Голос королевы был громким и ясным. Стоящие стражники и все присутствующие, кроме Саши и Тес, встали на колено. «Эй, что будем делать?» Саша говорил полушепотом. «Подожди!» Тес ответила также шепотом. «Что привело эльфийку и ее спутника в столицу?» Королеву немного рассердил тот факт, что они не преклонили колено. «Да так, любопытство!» Тес отвечала честно. «Да как ты смеешь? Ты должна стоять на коленях перед правителем, стража!» Закричал один из священников, стоявших у правой стены. «Я не встану на колени перед тем, кого я даже не знаю и не уважаю даже под угрозой жизни!» Тес смотрела на мужчину безразличным взглядом. «Прекратите! Она мой гость!» Королева встала со своего трона и спустилась к паре. Цинию сильно разозлила, что эльфийка и ее спутник игнорируют ее статус как королевы, но она пыталась стерпеть всю эту грубость. Ей хотелось побольше узнать о эльфах и, возможно, даже заключить союз или хотя бы наладить торговлю с ними, но больше всего ее интересовала эта эльфийка. Она хотела поговорить с ней о многом, узнать про историю вечной молодости эльфов и их красоте. «Вижу, вам некомфортно здесь, почему бы не сменить обстановку?» Голос королевы звучал дружелюбно и спокойно. «Королева Циния, я не позволю вам остаться одной с этими грубиянами, они могут быть наемными убийцами». Священник все никак не успокаивался и сверлил взглядом как Тес, так и Сашу. «Господин Юстас, мне отправить вас в подземелье?» Королева хитрым взглядом посмотрела на священника. «Нет, прошу простить». Юстас упал на колени и склонил голову. «Что ж, следуйте за мной». Королева направилась к выходу из тронного зала. «Что будем делать?» Саша все еще шептал из-за неудобной ситуации. «Идем. А ты смелая. Видела и похуже. Чего же ты не видела то? Наслаждений». Саша промолчал, они шли за королевой. По пути им встречались рыцари, которые преклоняли колено, и прислуга, поклонившаяся своей королеве. Спустя пару минут они вошли в просторную комнату. В центре комнаты был круглый стол и несколько стульев. С потолка свисала золотая люстра. У стен стояли полки с книгами и шкафы с комодами. «Вот, здесь нам никто не помешает, располагайтесь». Циния села за стол и позвонила в колокольчик, который лежал на столе. Саша и Тес сели напротив королевы, служанка, стоявшая за дверью, услышав звон колокольчика, вошла в комнату. «Принеси нам чаю и сластей». Служанка поклонилась и вышла за дверь. «Чего тебе нужно от нас?» Тес заговорила сразу, как служанка покинула комнату. «Мне просто было любопытно, стража сообщила, что в мой город прибыл представитель другой страны и расы, захотелось поговорить с тобой. Мне нечего рассказывать». «Если ты думаешь, что сможешь как-то заключить торговую сделку или союз с эльфами, то ты зря теряешь время. Боже мой, а ты не сдерживаешься в своих мыслях, мне это нравится, не буду спрашивать, как ты узнала про мои планы, но спрошу, почему же не получится». Циния сидела с прямой спиной, сложив руки в замок на коленях. «С эльфами я связана только своим происхождением, в остальном я никак не отношусь к их гражданам и стране. Проще говоря, я отшельник, живущий глубоко в лесу». «Понятно, а твой друг, он?» Циния перевела взгляд на Сашу, который тихо сидел.